Кровавое колесо. Был ли выход? Незадолго перед смертью, наблюдая события, Достоевский написал: «Крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь прольют. Вот он, закон крови на земле». Щедро проливали кровь и власть, и террористы, так что крепко не было ни у кого. Но уже первый покушавшийся на царя Каракозов, осужденный на смерть, написал письмо Александру II. Сидя в крепости, Каракозов беспрестанно молился и, видно, многое понял. И в письме он просил царя простить его, как человек человека и христианин христианина. Каракозова казнили. После неудачного покушения Младецкого на графа Ларис Меликова Гаршин умолял графа казнить Младецкого прощением. Казнили на эшафоте. И Александр II записал: «Младецкий повешен, все в порядке». Потом убили самого Александра II. И наш великий философ Владимир Соловьев сказал: «Как представитель православного народа, неприемлющего казни, царь должен помиловать убийц отца». И написал об этом письмо новому государю. Александр III откликнулся: «Психопат». А ведь цареубийце Рысакову было 19 лет. Там, на канале, видно, с ним случилось. Он увидел собственными глазами, как его бомба убила невинных людей. И как следующая бомба Гриневицкого покрыла снег кровавыми человеческими останками. Он увидел мучительную смерть самого Гриневицкого, своего друга, смешливого котика, как его называли. И произошло преображение. Он захотел, как сам написал, сделать все против террора, и обратился к царю: «Умоляя о пощаде, я ссылаюсь на Бога, в которого я всегда веровал и ныне верую. Я вовсе не помышляю о мимолетном страдании, сопряженном со смертной казнью. С этой мыслью я свыкся в течение месяца моего заключения, но боюсь лишь немедленно предстать на страшный суд Божий, не очистив моей души долгим покаянием. Поэтому и прошу не о даровании мне жизни, но об отсрочке моей смерти». Казнили. В 1905 году Иван Каляев убил одного из сыновей Александра II, великого князя Сергея Александровича. И умнейшая в романовской семье сестра последней русской царицы, жена убитого, великая княгиня Елизавета Федоровна, пришла к Николаю II и молила простить Каляева. Казнили. Этот закон крови в России был подобен бесовскому заколдованному кругу. И никто не захотел этот круг разорвать. И щедро смазанное кровью колесо русской истории стремительно катилось к 1917 году. И я часто думаю, если бы, которому нет места в истории, но есть место в человеческом сердце, если бы хоть раз простили раскаявшегося убийцу, если бы помнили сердцем евангельскую притчу о возвращении блудного сына, которую завещал помнить своим детям на смертном одре Достоевский. Кто знает, может быть, и переменилась бы наша история.